что делать с днем рождения? Отмечать или нет? Впрочем, что тут отмечать? Дата не круглая. Но люди, наверное, придут, и неудобно получится, если он окажется не готовым к их появлению. Великолепная тройка из Шерхана явится обязательно в полном составе. Генеральный директор, коммерческий директор и главный редактор. Эти никогда не забывают его поздравить. У них работа с авторами и переводчиками отлажена. Стараются никого не забыть и не обидеть. Кто еще? Коллеги и друзья. Китаисты, японисты, переводчики, филологи, литераторы, публицисты. Раньше, в той жизни, когда он был здоров, их собиралось много на его дни рождения. Светлана была прекрасной хозяйкой, гостеприимной, веселой, приветливой. Его дом был открыт для всех и любим всеми. После ее смерти он не стал отмечать день рождения. Настроение было не то. А к следующему дню рождения он уже был болен. Многолетняя традиция всего за 2 года умерла, будто ее и не было. Вряд ли кто сейчас соберется приехать. Ну, может, 2-3 явятся, не больше. Любопытно, вспомнит ли сосед? В прошлом году он зашел случайно кое-какой инструмент попросить. Увидел красиво сервированный стол, удивился. Пришлось сказать про день рождения. Сосед вроде даже смутился, пробормотал что-то типа извинений, что ворвался в такой день со своими бытовыми проблемами. Однако через час вернулся с нарядной коробкой в руках и открыткой со стихами. Стихи были по-настоящему хорошими, остроумными, с неожиданными, но очень точными рифмами. Соловьев тогда пригласил его к столу, но к тому времени уже приехали руководители Шерхана, и сосед, услышав голоса в комнате, заходить не стал, поздравил сердечно и исчез. Интересно, припомнит ли в этом году? Или отнес подарок, слова сказал и из головы выбросил? Вообще-то он мужик, кажется, симпатичный. Можно было бы с ним сойтись поближе, по-соседски. Надо завтра же сказать Андрею, новому помощнику, чтобы позаботился о приеме гостей, если таковые все-таки будут. Пусть закупит хорошего спиртного и съездит в Прагу за готовыми закусками. Продуктами следует запастись такими, которые не пропадут, если некому будет их съесть через неделю. Не придут гости, и не надо, даже обидно не будет. За то время, что Соловьев живет в инвалидном кресле, восприятие жизни сильно у него изменилось. Нельзя обижаться на людей за то, что они избегают общения с калекой. Нельзя требовать, чтобы они приезжали к нему в гости. Метро рядом нет, автобусных линий тоже нет. Визит к Соловьеву доступен только тем, у кого есть машина. Да и времени эта поездка занимает. Господи, но почему же ему так страшно по ночам? А юноши все продолжали исчезать. С сентября прошлого года 9 парней в возрасте от 14 до 17 лет. Разумеется, пропадали не только они. Заявлений родственников о том, что сын ушел и не вернулся, было куда больше, но эти 9 стояли особняком. Из всех других пропавших их выделяло то, что их находили, но уже мертвыми. И еще одно. Все 9 юношей были удивительно похожи друг на друга. Смуглые, черноволосые, семитского типа, с большими темными глазами. Прямо родные братья. И причина смерти у всех была одна и та же – передозировка наркотиков. По заключению судебных медиков, состояние ануса свидетельствовало о том, что эти юноши вели активную гомосексуальную половую жизнь. В том, что злоупотребляющий наркотиками юноша погибает от передозировки, ничего необычного нет, случается сплошь и рядом. И то, что наркотики тесно соседствуют с гомосексуальными контактами, тоже часто бывает. Но внешность... Потом появилась одна тоненькая ниточка, совсем тонюсенькая, и вообще непонятно было, от того ли она клубка. На одном из проспектов, соединяющих центр Москвы с южной окраиной, работник ГАИ пытался остановить голубую «Волгу», превысившую скорость. Водитель по сигналу не остановился, и сержант ГАИ передал сведения о нарушителе на следующий пост. однако мимо второго поста машина не проследовала. Сержант, внимательно читавший ориентировки и мечтавший о карьере великого сыщика, обратил внимание на то, что в машине вместе с водителем сидел черноволосый паренек. Посему поразмышлял немного и сообщил об этом на Петровку. Когда выяснилось, что мимо второго поста голубая «Волга» не проезжала, начали поиски в соответствующем районе Москвы.